Глава 12. Ренат. Подталкиваю Нику к лифту и спрашиваю, на каком этаже она живет. Но, кажется, для нее мой выкрутас стал последней каплей. Ее лицо выражает смесь недоумения и страха, как будто она вдруг очутилась в незнакомом мире. Ника будто кукла, только моргает и идет, когда ее подталкиваешь. «Ну же, малыш!» Слегка улыбаюсь. «Чем быстрее начнем, тем быстрее кончим». Вероника переводит озадаченный взгляд на меня и кривит губы. Еле сдерживаюсь, чтобы не расхохотаться. Да, получилось двусмысленно. Но я не специально. «Пятый этаж, 502-я комната». Ее голос дрожит, как будто она произносит смертный приговор. Поднимаемся на этаж. Она выходит из лифта и на негнущихся ногах топает к двери. Достает ключи из мини-сумочки, которую я и не замечал до этого. Дверь открывается, оттуда на Веронику выпрыгивает, видимо, ее соседка. «Твою мать, Ковалева! Где ты шлялась? Я уже думала в ментовку звонить!» Напрягаюсь от того, как резко та выскакивает в коридор. «Заткнись, ради бога!» Ника качает головой и робко переводит взгляд на меня. «Ой!» Наконец девушка замечает меня. «А вы?» — воркует она. «Молодой человек, Вероники». Не даю возможности отвечать Нике. Не хватало еще соседку втягивать в наши дела. «Да», — обреченно сообщает та. Девушка осматривает меня с головы до ног и притормаживает на кобуре. В отличие от полуслепой бабульки, соседка Вероники замечает этот аксессуар. «Отойди с дороги». Ника не выдерживает и заходит в комнату. «Может, ты сгоняешь погулять ненадолго? Нам бы с Ренатом перекинуться пару слов», — говорит она. А я готов расхохотаться, ведь у соседки сползает лицо. Она прямо пожирает меня взглядом. На ее личике то и дело вспыхивает румянец. Похоже, мужики в этой спальне нечастые гости, а может, и вообще не бывали. «Ника, может, я останусь?» Вдруг говорит подружка, совсем не скрывая своего любопытства. «Света!» — настойчиво говорит Вероника. «Нам надо поговорить». «Ты кому лапшу на уши вешаешь?» — хихикает девчонка. «Так». Не выдерживаю я и вхожу в спальню. Осматриваю маленькую комнатку с двумя кроватями и покосившимся шкафом. За окном уже светает, так что все отлично видно. Примечательно, что одна половина комнаты захламлена всякими женскими штучками, типа косметики и шкатулок, а вторая выглядит нежилой. Судя по нерасправленной кровати, нежилая как раз Вероники. Разве что стопки книг на прикроватной тумбочке говорят, кто-то здесь все-таки обитает. Оглядываюсь и вижу стол. Сгружаю туда пакеты. «Не кушь!» Ласково обнимаю девушку за талию. «Сделай кофе, будь другом». «Конечно». Наигранно улыбается она и выходит из комнаты. «Вот это да!» Светлана падает на свою кровать и во все глаза пялится на меня. «И где вы познакомились с нашей недотрогой?» Вижу, что девушка глаз не сводит с моего пистолета. «На гонках». «Оу!» Расширяет глаза та. «Теперь понятно, как нашу девочку менты не сцапали». «Ха-ха-ха, да». Усмехаюсь и сажусь на идеально заправленную кровать Вероники. «Ее сцапал я». «И прям так с официальным статусом? Типа вы встречаетесь?» Удивляется Света. «А чего тянуть? Если я что-то хочу, просто беру». Недвусмысленно смотрю в глубокое декольте девушки. А она, не стесняясь, выпячивает грудь еще больше. Вероника возвращается с кружкой. Быстро она, я надеялся успеть что-нибудь вытянуть из этой Светы. По комнате разносится аромат растворимого кофе. Лучше, чем ничего. Я уже вторые сутки на ногах, и неизвестно, когда получится выспаться. Меня ждут непростые времена из-за смерти Стаса. «Прошу». Ника как-то слишком спокойно подает мне кружку. «Спасибо, малыш». Забираю напиток и нутром чую, что она с кофе что-то сделала. Но что? Делаю маленький глоток почти холодного кофе, а дыхание спирает. Но вида не подаю. Вот проказница. Не знал, что у нас уже помолвка. Усмехаюсь и залпом выпиваю кофе. Глаза Вероники становятся огромными. «Что, солнце мое?» Решаю уточнить, она лишь собирает неясные звуки, явно не ожидала, что я выпью. «Но...» «В Индии на помолвку невеста подмешивает избраннику соль вместо сахара». Поясняю. «А он должен выпить и не подать вида. Так что теперь мы с тобой помолвлены». Еле сдерживаю ухмылку, а Ника бледнеет. Только и успеваю подхватить ее на руки, когда она закрывает глаза и падает. Кажется, я перестарался. Девчонка лишилась чувств. Хотя... «Выйди», — приказываю Светлане. «Но Ника...» — тут же возмущается девушка. «Выйди, я сказал!» Поднимаю на нее глаза. Света моментально накидывает халатик и выбегает из спальни, хлопнув дверью. А я смотрю на прекрасное и спокойное личико Ники. «Открывай глаза, актриса ты моя!» Улыбаюсь я. Но девушка не реагирует. Кладу ее на кровать и задираю ее ручки вверх. Замечаю, что ее дыхание очищается. Но свой спектакль она продолжает. «Что это? Хоть чтобы подружка из спальни вышла или попытка манипулировать мной?» «Малыш!» Наклоняюсь к самому ее ушку. «Ну, не искушай. У тебя такая короткая юбчонка и такие красивые ножки. Я же могу и раздвинуть их». Кладу руку на коленочку Ники. «А я напишу заявление об изнасиловании», — шипит Вероника. «Боюсь, боюсь». Резко сдвигаю руку к самым трусикам сладкой красотки. Не могу сдержать улыбки, когда понимаю, что эти самые трусики очень даже влажные. Так и смотрим друг другу в глаза. А меня посещает не самая здравая мысль — вспомнить студенческие годы. Надо только дверь на щеколду закрыть.